Они вернулись в ресторан, и Николай заказал бутылку коньяка. Армянского не нашлось. Принесли болгарскую плиску. Обер-лейтенанту Вернеру Шиллеру уже было все равно. По глупости он решил выполнить просьбу щедрого советского друга и стал расспрашивать коллег относительно нового агента. Интерес был сочтен подозрительным, и об этом донесли министру Мильке. Он приказал установить за обер-лейтенантом Шиллером наружное наблюдение, которое установило факт частых встреч офицера МГБ с советским журналистом в отсутствие служебной необходимости, а также факт непозволительных интимных отношений между сестрой офицера госбезопасности и вышеупомянутым корреспондентом. Каждый вторник после обеда на втором этаже мрачноватого, облицованного мрамором здания ЦК Социалистической Единой Партии Германии в Восточном Берлине встречались два пожилых человека. Одним из них был Эрих Хонекер, генеральный секретарь ЦК СЕПГ и председатель Государственного совета ГДР. Другим – генерал армии Эрих Мильке, член Политбюро и министр госбезопасности. После заседания Политбюро они всегда оставались вдвоем, чтобы обсудить наиболее секретные и щекотливые проблемы. Беседа проходила за тройным кордоном охраны. Первая охраняла подъездные пути к зданию, вторая – вход в ЦК, третья – этаж, на котором сидели самые главные члены Политбюро. Когда генеральным секретарем был Вальтер Ульбрихт, Мильке второму секретарю Эриху Хонекеру ничего не докладывал. Мильке вообще долгое время скептически относился к Хонекеру, себя считал более значительным деятелем рабочего движения. Когда Хонекер стал первым человеком в партии, и на торжественных мероприятиях в узком кругу надо было произносить тост в его честь, Мильке первоначально имя Хонекера опускал, говорил просто «Выпьем за нашего генерального секретаря». Потом он привык к Хонекеру, но продолжал ненавидеть его жену Марго. С первого дня работы в Министерстве госбезопасности Мильке собирал материалы на всех членов Политбюро. Он подозревал в сотрудничестве с гестапо и самого Хонекера. Долгие годы Мильке исподволь старался выяснить, при каких обстоятельствах арестованный нацистами Хонекер умудрился бежать из тюрьмы. Не был ли побег инсценированным, и не согласился ли Хонекер стать осведомителем нацистов в обмен на свободу. Среди прочих дел в этот вторник министр Мильке сообщил генеральному секретарю, что советские товарищи нарушают все договоренности. Они прислали в Берлин сотрудника разведки под видом корреспондента не для того, чтобы работать против американцев, а для того, чтобы следить за деятельностью Министерства государственной безопасности ГДР. Мильке не позволял советским коллегам вмешиваться в его дела. Однажды представительство КГБ предупредило его о том, что, по данным советской разведки, западногерманская контрразведка следит за личным референтом канцлера ФРГ Гюнтером Гиллемом, которого подозревает в работе на ГДР. Мильке заинтересовало только одно – откуда Москва знает о Гиллеме? Он не принял никаких мер, чтобы предупредить агента, и Гиллема арестовали. Министр доложил генеральному секретарю, что советский разведчик работает на территории дружественного социалистического государства, используя грязные методы империалистических спецслужб, подкуп и шантаж. Генеральный секретарь Эрих Хонекер был возмущен и выразил готовность немедленно объясниться на сей счет с Москвой. Но Мильке сказал, что решит проблему собственными силами. Разбаловавшийся Николай Маслов в очередной раз остался ночевать у любимой Рут, а утром поехал в посольство за свежими новостями. Новости были и очень для него плохие. Его ждал разгневанный глава представительства КГБ в ГДР. Рано утром советнику-посланнику советского посольства позвонил заместитель министра государственной безопасности ГДР. Генерал был встревожен. «Вы знаете, как мы стараемся оградить советских товарищей от всех неприятностей. Но тут произошла странная история, и мы просто не знаем, как нам быть». Мне только что доложили, что этой ночью патруль народной полиции обнаружил брошенную машину с номерами, которые мы выделили для советских товарищей. Это машина корреспондента московского еженедельника «Новое время» Маслова. Машина всю ночь простояла совсем не в том районе, где он живет. Сначала полиция заподозрила, что машину угнали. Позвонили Маслову домой, но никто не ответил. Возникла версия, что с вашим корреспондентом что-то случилось. Но утром он вышел из этого дома, где, как мы установили, не живет никто из советских товарищей. Сел в машину и уехал. Пожалуйста, поймите нас правильно. Ваш товарищ может ночевать там, где ему нужно. Просто своевременно сообщайте нам о переменах места жительства ваших людей. И если товарищ Маслов теперь будет ночевать в этом доме, мы и там позаботимся о его покое и безопасности. Министр Мильке знал, как действовать. Нарушение правил поведения советского человека за границей было непростительным проступком и могло разрушить любую карьеру. Министр Мильке знал, что советскому разведчику разрешено вступать в интимные отношения с иностранкой только с личного разрешения председателя КГБ и только в оперативных целях. В системе госбезопасности ГДР действовали такие же строгие правила. «Нам тут бабники не нужны», — орал глава представительства КГБ на майора Маслова. «Собирай вещи и катись в Москву, там тебе объяснят, как должен себя вести чекист?» Глава представительства знал, что Маслов сумел установить оперативный контакт с офицером МГБ ГДР. Ради этого Маслову можно было разрешить спать с кем угодно. Но раз Маслов оказался таким дураком, что позволил себя засечь, то помочь ему нельзя. В разведке законы жестокие. Один раз провалился, и конец карьере. В принципе, глава представительства мог бы, конечно, вступиться за своего офицера, но понимал, что делать этого не следует. Ссориться с немцами нельзя. Этот урок он извлек из опыта своего предшественника, при котором тоже произошла сходная история. Полиция ГДР задержала одного из офицеров КГБ, пытавшегося разузнать то, что немцы старались держать в секрете. Глава представительства пытался офицера защитить. Сообщил в Москву, что генеральный секретарь Хоникер занял недоброжелательную позицию в отношении советских товарищей. Но ничего у него не вышло, потому что кто читал его телеграммы? Члены коллегии КГБ, максимум Юрий Андропов. А Хоникер просто позвонил Брежневу, и генералу в тот же день велели сдавать дела и возвращаться на родину. Майор Николай Маслов улетел в Москву, не попрощавшись с Рут Шиллер, которая так никогда и не узнала, почему так внезапно исчез ее русский любовник. Ее брат Вернер Шиллер мог бы ей кое-что объяснить, но он был занят устройством собственной судьбы. В парткоме Министерства государственной безопасности ему прокрутили магнитофонную запись его разговора с советским корреспондентом. В сотрудничестве с советским товарищем его никто обвинить не смел, но доложить о знакомстве с иностранным журналистом он был обязан. Каждый, поступавший на службу в органы госбезопасности, давал обещание докладывать обо всех изменениях в личной жизни и жизни своих родственников, а также выбирать друзей и жен в соответствии с требованиями политики в области кадров. Главное же преступление обер-лейтенанта состояло в том, что он побывал на вражеской территории, в Западном Берлине, не получив на то разрешения. За такой проступок срывали погоны и отбирали партбилет. Секретарь парткома министерства велел Шиллеру готовиться к партийному собранию, которое будет разбирать его проступок.